Потом вдруг успокоился, стал в подробностях про потусторонний мир рассказывать, про мир, в который собрался отходить. На вопрос, откуда все это он знает, объяснил серьезно. От владыки. А владыка, в свою очередь, узнал из космоса. Микис не комментировал, просто слушал. Слушать было интересно. О невероятных возможностях людей, ставших бессмертными, об их путешествиях, о бесконечно умножаемых знаниях, об отсутствии материальных проблем и особенно подробно о сексе. Может, это за него обстановка повлияла? На сцене-то уже девочки начали раздеваться? А может, Лёшка рассказывал о божественном сексе, о вседозволенности, о красоте любых форм общения, об их священном смысле, о неиссякаемой энергии, о влечении всех ко всем и о взрыве сексуального восторга при массовых соитиях. Лёшка пересказывал Микису его, Микиса мечты. Но он же никому, никому, никогда. Случайное совпадение или реально существует этот второй уровень бытия, о котором талдычит Лёшка, а Микис тоже в своем роде посвященный, то есть никакой владыка его не посвящал. Но зато в снах душа Микиса умеет сама пробираться на второй уровень. Может такое быть? Или он тоже против обыкновения выпил сегодня лишнего? Окончилось все не просто печально. Кончилось трагично. Лёшкины глаза вдруг округлились, да жути ненатурально, словно у комического актера, изображающего страх. И смотрел он за спину друга чуть вправо. Золотых оглянулся. У входа в ресторанный зал стоял только что вошедший генерал Давыдов. Микис повернул голову обратно к Лёшке практически одновременно с выстрелом. Ну, может быть, и на какую-то долю секунды раньше. Поэтому, когда потом его спрашивали, почему не помешал, Микис отвечал почти честно. Не успел. Почти честно. Почти. Потому что на самом деле он бы и не стал мешать. Рука не повернулась бы остановить человека, верящего. Да нет, не верящего, а знающего. В том-то и дело, что по ту сторону смерти его ждет другой, куда как более прекрасный мир. Острелял Алексей хладнокровно и профессионально, в висок, и пистолет с предохранителя снят был заранее. Вылет в Лондон задержали на 2 дня. ЧП общекомитетского масштаба. Микису пришлось исписать 10 листов бумаги, во всевозможных кабинетах пересказать услышанное от самоубийцы. Ужас был в том, что он не все рассказывал. Он быстро сообразил, что разговор не писали на диск. Столик оказался неозвученный. Случайно ли? И все, что Лёшка говорил о сексе, Микис сразу постарался забыть. Иногда Золотых чуть-чуть путался, волнуясь, но это ему прощали. Все-таки лучший друг на глазах помутился рассудком и самоубился. Да, именно к такому выводу они все и пришли в итоге. Вынуждены были прийти, что тут поделаешь. И на солнце бывают пятна, и в ОСПО попадаются душевно больные. Но Микис этого вывода внутренне не разделял, хотя для себя и другого пока не сделал. Просто чувствовал. Все гораздо сложнее. И еще чувствовал. Не он один относится серьезно к случившемуся. Кто-то еще не верил в безумие Лешки. Кто? И вообще, откуда такая странная уверенность? А что, если этот человек, которого он чувствует на расстоянии, вообще не имеет отношения к КГБ? Боже, какая дикая мысль! Откуда же он тогда знает об обстоятельствах смерти? КГБ никогда не выносит ссор из избы. Откуда? Откуда? Передразнил он сам себя. Очевидно ведь было, тот человек тоже посвященный. Так начинался интерес Микиса Золотых к посвященным. Потом был Лондон, и в британской библиотеке удалось кое-что нарыть. Некоторые источники указывали, что центральный европейский архив по этой теме находится в Гааге. Микиса зацепило уже всерьез, и он сумел, не дожидаясь отпуска, оформить себе командировку в Голландию. Когда Золотых было что-то по-настоящему нужно, он проявлял чудеса изобретательности. Резидент, конечно, оказался в курсе его хобби в общих чертах. Но поскольку работе оно никак не мешало, возражений не имел. Резиденту представлялось немножко странным, что нельзя всю информацию о посвященных скачать из Гааги в Лондон по сети. Но сам-то Микис, едва начав изучать самую необычную в мире секту, быстро привык ко многим странностям и почти перестал удивляться, чему бы то ни было. А когда прибыл в Гаагу, понял, что никакие файлы, скачанные или доставленные спецпочтой, конечно, не заменили бы ему этой поездки. Каталог огромной библиотеки и даже хранилище старинных фолиантов всех времен и народов ничем особенным Микиса не порадовали. Собственно, лондонские историки знали о посвященных ничуть не меньше, но Золотых упорно продолжал искать. Откуда же вылезли эти странные ссылки на Гаагу? И нашел. То, что он представлял себе центральным архивом, оказалось частной квартирой одинокого старика, которому было на вид лет 110. Представился старик просто Сэм, но очень скоро перешел на русский и так изобретательно матерился, что сомнений не осталось. На этом языке он говорит с детства. А Сэм, безусловно, одно из служебных имен. А выглядел старик ужасно. Тело его, частично прикрытое старым засаленным халатом, было грузным, неуклюжим, но не то чтобы толстым, а рыхлым и складчатым, как у дряхлеющего больного шарпея. Есть такая китайская порода собак со свободно висящей, нечувствительной к боли шкурой. Ассоциации с вислыми собачьими складками вызывала и дряблая кожа лица, покрытая красными и темно-бордовыми, почти черными пятнами. Мутные, желто-серые глаза смотрели на посетителя бессмысленно и вместе с тем агрессивно. Перегаром от старика Сэма не пахло. Очевидно, современная фармацевтика выручала. Но случай был со всей очевидностью тот самый, что и подтвердилось с началом разговора. Сэм сразу достал бутылку и, как ни уговаривал его Микис воздержаться, хотя бы на время беседы, старик гнул свое. Собственно, через какую-нибудь минуту выбора уже и не осталось. Руки у алкоголика заходили ходуном, губы задрожали, струйка слюны неуправляемо побежала из уголка искривившегося рта. Потом он всосал полстакана коньяку, минут через 15 еще столько же, и в течение получаса или чуть дольше был способен говорить и даже соображать. Затем адекватность его реакции снова резко упала, а еще через полчаса Сэм спал мертвецким сном. Но за короткие промежутки времени, отпущенного несчастному его угасающим здоровьем, Микис многое успел выяснить. Конечно, не за один раз. Понадобилось еще несколько свиданий. Старик оказался ответственным сотрудником спецотдела КГБ, в течение 10 лет занимавшегося посвященными. Только посвященными. В ходе известных событий архив отдела был действительно уничтожен полностью, равно как и личный состав отдела. Занималось этим особо секретное подразделение ГРУ. Ликвидация проводилась по самой зверской схеме, когда на всякий случай пускают в расход жен, детей, вообще всех близких родственников и друзей. Убить такого класса потом, как правило, устраняют самих, если, конечно, они не успевают сделать ноги. Кому-то наверняка удалось, ведь ребята из особой команды ГРУ — это крепкие орешки. На каждого из них нелегко было найти достойного палача. Ну а Сэм уцелел только благодаря тому, что заранее подозревал о готовящейся акции. Никто в отделе не верил, что посвященные способны на такое. У них ведь там «не убий, не преступи» и вся эта прочая религиозная муть. Но Сэм догадывался. Сэм по опыту знал, что крыса, прижатая к стенке, не просто кусается, а в отчаянном стремлении спасти свою жизнь становится сильнее и страшнее человека. Нельзя было так долго сжать эту крысу. Дожали идиоты. Но он-то давно разглядел, какая из крыс главная. Приглядывался к ней, прислушивался и сумел не упустить момента. Вовремя отступил на ранее подготовленные позиции. В самом начале сентября 91-го эмигрировал в Голландию, куда за год до этого ездил от КГБ по обмену опытом. Но маленькая конторка в Гааге, вполне цивилизованными методами и даже почти гласно изучавшая посвященных, тоже испарилась. Люди, правда, остались, но на контакт шли вяло. Все обещания свои выполнили. Квартира, гражданство, новый паспорт на имя Самуэля О. Доннована. Счет в банке в точности, как договаривались, но и только. Никакой помощи в делах. Сэм вначале просидел 2 месяца, не вылезая из своей берлоги, и по памяти восстанавливал все архивные документы отдела, включая записи канонических текстов. Конечно, он не рискнул взять с собой из Москвы ничего, даже дискет и пленок. Тем, что происходило в СССР, нарочито не интересовался. Позвонил кому-то из друзей, только уже завершив свой титанический труд. И узнал. Нет, не про отдел. Про него тогда некому было рассказывать. Другое узнал. Они накрыли его семью. Целиком. А он-то, дурак, думал, что это Вера так долго на выезд оформляется. Тут наш Сэм, конечно, запил на месячишко, а потом, очнувшись, первым делом уничтожил все, что успел записать. Самое интересное, что он еще дважды повторял эту операцию, восстанавливал и снова сжигал.